Однажды Федор Михайлович Достоевский, царство ему небесное, сидел у окна и курил. Докурил, бросил окурок в окно. Под окном у него была керосиновая лавка, и окурок угодил как раз в бидон с керосином. Пламя, конечно, столбом. В одну ночь пол Петербурга сгорело. Ну, посадили его, конечно. Отсидел, вышел. Идет в первый день по Петербургу навстречу Петрашевский. Ничего ему не сказал, только пожал руку и в глаза посмотрел. Со значением. Достоевский пошел в гости к Гоголю, позвонил, ему открыли. «Что, — говорит Федор Михайлович, — Николай Васильевич уже лет 15 как умер». «Ну и что, — подумал Достоевский, — царство ему небесное, — я ведь тоже когда-нибудь умру».